Глава 98. Отважное сердце толкает Линле противника вызвать на бой. Греховная плоть соблазняет Ян-Яня, пасть жертвой несдержанных чувств. Вступив в бой с Линле, У Цысы после 2-3 схваток сразу же повернул коня обратно. «Вот-вот, веди меня в свой лагерь», — издевался Линле, преследуя противника. «Я как раз хочу взглянуть, что это такое». Как только Линле вслед за У Цысы въехал в расположение противника, последний скрылся у него из виду, и Линле вдруг очутился среди облаков, которые медленно проплывали мимо него. С земли поднимался легкий туман. Издали за облаками то появлялись, то снова исчезали горы и леса. Линле сошел с коня, постоял с минуту, как бы собираясь с духом, и медленно двинулся вперед. Облака стали редеть, туман рассеиваться, и сквозь него пробились лучи солнца. Теперь на дороге стали попадаться прохожие, отовсюду доносился аромат цветов, слышалось щебетание птиц, и местность казалась очень привлекательной. Вскоре Линле подошел к высоким каменным воротам, на которых было высечено три слова — «Граница горы Изъянной». Вдали действительно виднелась высокая крутая гора с неровными очертаниями. У подножия ее бесновался и свирепо рычал человек огромного роста, очевидно, чем-то выведенный из себя. Затем великан с громким криком ударился головой о гору. Примечание. Имеется в виду Гун-Гун, советник при легендарном императоре Джуан-Сяне, 2514-2435 годы до нашей эры. Гун-Гун пытался завладеть престолом, но в борьбе с Джуан-Сяном потерпел поражение. Тогда он, разгневанный, стал биться головой о гору Буджоу, поддерживающую западную часть небосвода. От его ударов гора раскололась, и небосвод накренился. Раздался оглушительный треск, от которого в ушах у Линле словно зазвенели колокола. И вдруг он увидел, как пол горы отлетело в сторону и развалилось. От страшной пыли, которая поднялась при обвале, стало совсем темно. В испуге Линле бросился бежать. «Ах, черт!» — со страхом произнес он, остановившись, наконец, и едва переводя дыхание. «Никогда еще не видал такой крепкой башки!» «Ну, пусть она будет хоть стальная», — рассуждал он затем, — «ведь нельзя же ею гору расколоть». Нет, это, по-видимому, воздействие того самого гнева, который в нем кипел. Ведь не зря же Мэн Цзы говорил, что дух бесконечной величии и силы, направленный на добро, но не на зло, способен заполнить все пространство между небом и землей. Пройдя немного дальше, Линле увидел другого человека, который тоже, как видно, был чем-то крайне разгневан. И вдруг, откуда ни возьмись, огромный тигр, величиной с крупного буйвола, кинулся прямо на этого человека. «Пропал!» — испугался за него Линле, видя, что тот безоружен. Тем временем тигр остановился и присел, готовясь к прыжку. Но человек вдруг издал страшный крик. Его глаза, гневно смотревшие на тигра, казалось, готовы были выкатиться из орбит, и, по-видимому, от этого напряжения уголки его глаз разорвались, и кровь струйкой брызнула прямо на тигра. Тигр, не успевший еще оторваться от земли, зашатался от попавшей на него струи, чуть не перевернулся и с диким ревом бросился прочь. Примечание. Очевидно, имеется в виду силач Джухай, 3 век до нашей эры. Как-то раз Джухай оказался в уделе Цинь, куда его направили послом, но там его схватили и посадили в клетку с тигром. Джухай так рассвирепел, что волосы его стали дыбом, глаза от ярости расширились, их уголки разорвались, и кровь из глаз струйкой брызнула на тигра. Устрашенный видом Джухая, тигр не посмел сдвинуться с места. «Удивительно!» — воскликнул Линле. «Тот головою отбил пол горы, а этот своей кровью чуть не прикончил тигра. Просто непостижимо! Ведь никакой пулей так не напугаешь тигра. Вот так кровь! Стальная кровь, можно сказать. Вот что, оказывается, может сделать сила духа, сила гнева». За этими размышлениями он и не заметил, как очутился возле женщины, которая расплавляла камни. Примечание. Намек на Нюйва, сестру легендарного императора Фу-Си, которая камнями заделывала трещину на небосводе. «Зачем вы это делаете?» — невольно заинтересовался Линле. «Да вот один дядька отбил только что пол горы, и из-за этого обрушился кусок тверди небесной. Надо твердь зачинить, вот я и плавлю камни». «Оказывается, небо камнями чинит», — подумал про себя Линле. «Тогда неудивительно, что люди страны Ци живут в постоянном страхе». Примечание. Люди страны Ци живут в постоянном страхе, так как боятся, что на них обвалится небо. Об этом в главе 27. Пройдя немного дальше, он увидел пустырь, на котором ожесточенно с кем-то сражался чернолицый полководец, и пыль вокруг стояла столбом. Вдруг раскатом грома над полем пронесся крик сражавшегося, и он запел. «Мне горы сдвинуть хватит сил, объемлет мир мой дух!» Примечание. Намек на Сян Цзы, 233-202 годы до нашей эры. Храброго полководца, человека необычайной физической силы, вспыльчивого и жестокого. Сян Цзы известный также по своему второму имени как Сян Юй и по своему княжескому титулу Баван, князь-гегемон. В 208 году до нашей эры вместе с Лю Баном, в последующем первым императором династии Хань, выступил против династии Цинь, возглавив движение знати. Позднее, когда Лю Бан вступил на престол и основал новую династию, Сян Юй стал его главным соперником. Когда в районе Гайся, в нынешней провинции Аньхуэй, Сян Юй потерпел окончательное поражение от войск Лю Бана, он, как говорят, спел эту песню. От этого страшного голоса у Лин Ле в ушах зазвенело, и он хорошо расслышал лишь первые две строки песни. И тут Лин Ле снова вспомнил слова Мэн Цзы о величии и силе духа. Долго еще шел так Лин Ле и, наконец, почувствовал, что он сильно проголодался. Тогда он стал смотреть, где бы ему поесть. По дороге встречались небольшие харчевни, чайные и ловчонки, в которых продавались горячие пампушки, сладости из фиников и другие яства. Лин Ле хотел было зайти в одну из таких ловчонок-харчевин, но заметил, что там внутри сидит какой-то посетитель в одеянии эпохи Джоу и неизвестно из-за чего с кем-то там бранится. Человек этот был до того разъярен, что его длинные волосы дыбом стояли на голове, высоко поднимая его шапку. Примечание. Намек на Линь Сяньжу, третий век до нашей эры, советника удела Джао. В исторических аналах мы находим следующий рассказ, связанный с именем Линь Сяньжу. Хуэй Вэнь, князь удела Джао, был обладателем драгоценной яшмы, за которую князь удела Цинь обещал дать ему 15 городов. Подозревая, что князь удела Цинь может обмануть его, Хуэй Вэнь послал с этой яшмой в княжество Цинь своего мудрого советника Лин Сяньжу. Покидая родной удел, Лин Сяньжу поклялся князю либо передать ему во владение 15 городов, либо вернуть в целости и сохранности драгоценную яшму. Лин Сяньжу прибыл в княжество Цинь и передал князю яшму. Тот взял яшму, стал ее расхваливать, ни словом при этом не обмолвившись о расплате за драгоценность. Лин Сяньжу был так возмущен коварством князя, который завладел яшмой и не собирался за нее расплачиваться, что от ярости у него на голове волосы стали дыбом и шапка высоко поднялась над головой. Решив во что бы то ни стало получить яшму обратно, Лин Сяньжу прибег к хитрости. Сказал, что на яшме есть пятнышко, и попросил у князя яшму для того, чтобы показать ему этот дефект. Получив драгоценный камень, Лин Сяньжу больше не выпускал его из рук и в полной сохранности доставил его обратно своему князю. Нет, с таким лучше не связываться, — подумал Лин Ле и прошел мимо. Через несколько домов, по соседству с этими харчевнями, он увидел другую, которая торговала горячими пирожками с мясом. В харчевне сидело множество людей, закованных в канги. Исхудалые, грязные, они то и дело тяжело вздыхали. «Ну за что это вас всех заковали?» — спросил, поклонившись им, Лин Ле. «Я вижу, вы все тяжело вздыхаете. Может быть, здесь несправедливость какая-нибудь?» «Какая там несправедливость? Сами виноваты во всем», — ответил ему кто-то. «Вот все из-за этого», — сказал другой и кивнул головой в сторону котла, на котором стояла огромная пароварка с горячими пирожками, и от которой так и валил пар. «Дошли до смертоубийства», — продолжал он. «Теперь сожалеем, да поздно уже. А вот если вы думаете помочь людям, то напоминайте им, чтобы они старались быть сдержанными и не забывали бы слово «терпение». Тогда самое страшное, что может произойти в жизни, минует их, и они не окажутся в нашем положении». Лин Ле хотел было что-то ответить, но в это время почувствовал запах финиковых лепешек, который доносился из соседней харчевни. Тогда он привязал коня и пошел туда. Выбрав себе столик, он стал разглядывать посетителей. Это все были истощенные, болезненного вида люди с желтыми и исхудалыми лицами. У многих из них были огромные, вздутые животы. Они с трудом проглатывали пищу, и когда они ели, на лицах у них отражалось столько страдания, что просто жалко было на них смотреть. Других же рвало от каждого проглоченного куска. Они снова пробовали есть, но их снова рвало, и так без конца. «Как же это вы заболели такой болезнью? Как вам не повезло?» — сочувственно сказал одному из них Линле. «При чем тут не повезло?» — ответил тот. «Сам виноват». «Да и все мы тут такие», — сказал он, тяжело вздохнув. «И вот, вот все из-за чего», — добавил он, немного помолчав, указывая на пароварку. «С каждым днем все хуже и хуже, и, наконец, дошли до того, что даже и пища не идет. Вот смотрите на нас и советуйте людям не забывать о терпеливости и сдержанности, тогда не будут страшны никакие несчастья». «Да что это такое?» — подумал Линле. «Там из-за пароварки людей заковали в канги, здесь из-за нее же люди мучаются и есть не могут». «Ладно», — решил он, — «поем сначала, а потом разделаюсь с этими проклятыми пароварками». «А ну, подавай скорее!» — закричал он. «Слушаюсь!» — ответил ему человек, но отнес сладкие лепешки на другие столы. «Ах ты, скотина!» — заорал на него Линле. «Что я хуже тех оборванцев, что мне нельзя подать раньше? Неси немедленно, а то отведаешь кулака!» Видя такое, человек стал быстро собирать с пустых столов холодные лепешки, оставшиеся от других посетителей, и подал их Линле. Линле вскипел и, взяв блюдо с холодными лепешками, со всего размаха кинул его прямо в лицо человеку. Тот неистово закричал и, обливаясь кровью, тут же свалился. В это время пароварка запыхтела, крышка над ней стала подниматься, и оттуда повалил густой пар. — Ты еще пыхтеть тут будешь на меня! — рассвирепел Линле. — Сейчас я рассчитаюсь с тобой. И, выхватив меч, он бросился на пароварку, ударил по ней раз-другой и стал крошить ее на мелкие кусочки. Но в это время из котла так ударило горячим удушающим паром, что Линле потерял сознание и повалился на землю. На следующий день Тань-Тай и Е-Ян отправились вдвоем в расположение врага, но так же, как и Линле, оттуда не вернулись. Не на шутку встревоженный этим, Вэнь-Юнь приказал тогда схватить кого-нибудь из воинов У Цысы. И у этого, так же, как у пленника из войска У Цысы, нашли на груди желтую бумагу. Только надпись на ней была другая. «Да хранит тебя божественный Лоу-Ши-Де». Примечание. Лоу-Ши-Де отличался спокойствием и сдержанностью. О нем в главе 38 и примечание Лоу-Ши-Де. Тогда Вэнь-Юнь приказал заготовить талисманы, велел своим воинам проделать все то, что они уже делали в прошлый раз, и послал тысячное войско во главе с Вэй-У, Инь-Юем и Бянь-Бинем в лагерь «Несдержанность». Но все его люди словно канули в воду. Тогда Вэнь-Юнь велел пытать пленного воина, и тот признался, что помимо всего того, что они уже проделывали, нужно еще на желтой бумаге красной тушью написать слово «терпение», сжечь эту бумагу и проглотить пепел. Тогда, мол, без всякого вреда для себя можно входить в лагерь «Несдержанность». При этом воин У Цысы предупредил, что, находясь в их лагере, ни в коем случае нельзя терять самообладание и поддаваться чувству гнева, иначе талисман утратит свою силу. На этот раз лагерь противника был разгромлен и захвачена застава. У Цысы бежал. На домашнем жертвеннике у него были найдены и сожжены изображения Гунгуна, Бавана, Лин Сянжу и Джухая. В лагере нашли Таньтая, Еяна и Линле. В сознание их так и не удалось привести, и они вскоре же скончались. Примечание. Гунгун. И снова имеется в виду Гунгун, советник при легендарном императоре Джуансяне. Гунгун пытался завладеть престолом, но в борьбе с Джуансяном потерпел поражение. Ба Ван, он же Сянзы. И снова намек на Сянзы, 233-202 годы до нашей эры, храброго полководца, человека необычайной физической силы, вспыльчивого и жестокого. Лин Сяньжу. И снова намек на Лин Сяньжу, 3 век до нашей эры. Советника удела Джао. Джухай. Опять, очевидно, имеется в виду силач Джухай, 3 век до нашей эры. Дав войску передохнуть один день, Вэнь Юнь готовился уже выступать в поход на следующую заставу, как ему доложили, что Шао Хун Ин, Линь Шусян, Тань Хуэй Фан и Ю Цун Фан, жены погибших Вэнь Ши, Линь Ле, Тань Тая и Е Яна, ночью покончили с собой. Поход был отложен на день для совершения обряда уложения тела в гроб. Тем временем прибыли братья Джан Фэнь и Джан Ай, вызванные из заставы пьянства, и Вэнь Юнь, поручив им охрану заставы «Несдержанность», двинулся с войском на заставу «Сладострастие». Застава «Сладострастия» охранялась войском У-Усы. Ян Янь вызвал У-Усы на бой и, преследуя убегавшего противника, сразу же попал в колдовской лагерь. Здесь порывами легкого ветерка отовсюду доносился тонкий аромат цветов. В стороне от тропинки в лесу раздавались удивительные трели и щебетание птиц. Время от времени попадались небольшие озера, в прозрачной воде которых носились и играли рыбки. Тут и там были разбросаны дома с изящными резными украшениями, жемчужными занавесями и расцвеченными дверями. Ян-Яню казалось, что он попал в чудесный сказочный мир, и, спешившись, он тихим шагом прошел вдоль тропинки, и вдруг до его слуха донесся звон яшмовых подвесок, и он увидел невдалеке двух прелестных девиц бесподобной красоты и изящества. Примечание. Намек на известных красавиц древности — Ли Цзы, 7 век до нашей эры, и Мао Цзян, 5 век до нашей эры. Девицы шли ему навстречу, и, глядя на них, Ян Янь даже удивлялся, что при их приближении птицы улетают и рыбы глубоко уходят под воду. Примечание. Образное выражение при описании женской красоты. Но тут он заметил еще одну красавицу, которая почему-то держала одну руку на груди возле сердца и вызывала к себе бесконечное чувство жалости и нежности своим грустным милым личиком, своими печально сдвинутыми бровями. И чем дальше он шел, тем больше встречал красивых девиц. Одна с пушистой ивовой веткой, другая с цветком перца, третья с платком, на котором были вытканы стихи, четвертая с круглым шелковым веером, пятая с красной мухогонкой, шестая с великолепным цветком в руках, седьмая еще с чем-то. Все они, полные изящества и прелести, гуляли неторопливым шагом и любовались природой. Примечание. Держала одну руку на груди возле сердца. Намек на Си-Ши. Как передает предание, Си-Ши однажды заболела. Испытывая сильную боль в сердце, она рукой сдавливала грудь и от боли сдвигала брови. Но и в эти минуты страданий она была необыкновенно хороша собой, и люди любовались ею. Женщина с пушистой ивовой веткой. Намек на Се-Дау-Юнь. Женщина с цветком перца. Намек на жену Лю-Дженя. Женщина с платком, на котором были вытканы стихи. Намек на Су-Жо-Лань. Женщина с круглым шелковым веером, намек на Бань-Зе-Юй, первый век до нашей эры, фаворитку императора Чэн-Ди, которая была известна своим умом и литературным талантом. Существует рассказ о том, что когда император разлюбил Бань-Зе-Юй и предпочел ей другую наложницу, Бань-Зе-Юй подарил императору шелковый веер со стихами, в которых она оплакивала свою судьбу и говорила о том, что она стала теперь так же не нужна императору, как людям осенью не нужен веер. Отсюда идет выражение «Осенний веер» как поэтический образ покинутой жены. Пятая с красной мухогонкой. Намек на красавицу Чу Чэнь, фаворитку знатного придворного и богача Ян Су, 6-7 века нашей эры. Чу Чэнь известна по прозвищу Хун Фу, красная мухогонка, данным ей в связи с тем, что она всегда ходила, держа в руках красную мухогонку. Ян Яню так и хотелось подойти и заговорить с какой-нибудь из них, но каждая держалась невозмутимо строго и так недоступно, что позволить себе вольность и затеять с ними разговор он просто не решался. Он лишь издали с восхищением глядел на них и, наконец, с полным сожалением, вздохнул и пошел прочь. Но не прошел он и нескольких шагов, как за поворотом тропинки заметил небольшое селение с переулочками и закоулочками, которые были сплошь в ивах и цветах. Здесь Ян Янь увидел столько молодых очаровательных девиц, пленительно игривых и веселых, что у него просто стали разбегаться глаза. Только был он собрался подойти к одной из них и заговорить с ней, как вдруг зашевелились кусты пионии и обдали Ян Яня тонким ароматом. Ян Янь остановился. Из кустов вышла красивая молодая женщина с цитрой и с цветком пионии в руках. Примечание. В древности в этот образ вкладывался намек на женщину легкого поведения. «Какая удачная встреча!» — с улыбкой произнесла она, глядя на молодого человека. «Ну что ж, подружимся, если хотите». Ян Янь, который был уже сам не свой и у которого голова шла кругом, поспешно подошел к ней и, взяв у нее из рук цветок, сказал: «Вы так милы! Я просто не знаю, чем заслуживаю такое внимание. А далеко ли вы живете отсюда?» — тут же спросил он у красавицы. «Недалеко», — ответила женщина. «Вон там, в Тутовом лесу. Я пойду приготовлю чай и буду ждать вас». С этими словами красавица убежала. Довольный и счастливый, Ян-Янь уже пошел за ней и вдруг остановился. «А может быть, она хочет погубить меня?» — подумал он, но тут же громко рассмеялся и сам себе сказал. «Дурак я, дурак! Да разве такая красавица может погубить человека?» И все же Ян-Янь стоял в раздумье и колебался. «Эх, да если и что-нибудь! Ведь не упускать же такую красавицу! Нужно только быть осторожней!» — решил он наконец и, махнув рукой, бросился догонять молодую деву. На следующий день, не дождавшись Ян-Яня, в лагерь противника вторглись Джан-Цинь, Эвэнь-Ци и Вэнь-Сун. Как и Ян-Янь, они оттуда не вернулись, а через день У-Усы прислал трупы всех четверых Вэнь-Юню и предупредил, что если он не одумается, не бросит оружие, то его самого и всех его людей постигнет та же участь. Когда весть о смерти Ян-Яня и Вэнь-Ци дошла до Ян-Мо-Сян и Дай-Цун-Ин, они вне себя бросились к шатру, где находились тела их мужей, долго рыдали над ними и в конце концов покончили с собой. Узнав о смерти Вэнь-Суна, Ю-Сю-Ин вместе со своей двоюродной сестрой Тянь-Шунь-Ин вооружились мечами и, не сказав никому ни слова, оседлали коней и помчались к вражескому лагерю. У-Усы доложили, что какие-то две женщины кричат перед их лагерем, что если Дэ У-Усы их не боится, то пусть выйдет поговорить. У-Усы на коне выехал из лагеря. Еще издали, разглядывая Ю-Сю-Ин и Тянь-Шунь-Ин, он рассмеялся и воскликнул, обращаясь к своим людям. «А я-то все скучал холостяком. Вон каких двух красавиц послало мне небо!» Тем временем Сю-Ин и Шунь-Ин, выхватив мечи, уже во весь опор мчались на него. Глядя на их женственную осанку и умиляющую неловкость в манере держать меч, У-Усы невольно улыбнулся. Ему было и жалко, и смешно видеть этих двух хрупких женщин, нападающих на него. Он подумал, что было бы неплохо обеих их схватить живыми, но было ясно, что один он этого сделать не сможет. «Ну что ж, оставлю ту, что покрасивей», — решил он про себя, и, размахнувшись секирой, нацелился прямо в голову Шунь-Ин. Однако, сверх его ожиданий, та увернулась от удара, и ему пришлось нанести еще удар, чтобы сбросить ее с коня. Но тут Сю-Ин, успев воспользоваться удобным моментом, со всей силой вонзила меч врагу в бок. Дико завопив, У-Усы свалился с коня. Тогда Сю-Ин быстро спрыгнула с коня, подбежала к У-Усы и тут же прикончила его двумя ударами меча. Стрелы воинов У-Усы не успели его спасти, но одна из них пронзила Сю-Ин, когда она садилась на коня. Однако вместо того, чтобы возвращаться к себе в лагерь, она, истекая кровью, помчалась на стрелявших в нее людей, зарубила несколько человек и пала, сраженная стрелами. Когда же Вэнь-Юнь примчался с отрядом на помощь, то было уже поздно. Единственное, что он смог сделать, это отбить трупы двух погибших женщин. Когда Вэнь-Юнь вернулся в лагерь, то узнал, что Вэнь-Сун только что пришел в себя и, как оказалось, почти совсем не пострадал. Вэнь-Юнь страшно обрадовался этой вести, но тем с большей скорбью он подумал об убитых Сю-Ин и Шунь-Ин. На следующий день в лагерь противника отправились Сун-Су и Бянь-Би, но обратно они не возвратились. Словно назло, людям Вэнь-Юня теперь никак не удавалось схватить какого-нибудь воина из вражеской заставы. Никто не знал, как выйти из создавшегося положения, и все были в подавленном состоянии. Друзья сидели и совещались, когда им сообщили, что их желает видеть Цзыцун, которая только что вернулась с Малого Пенлая. Все очень удивились, никто даже и не знал, что она успела вторично побывать на Малом Пенлае. Но что произошло потом, выяснится в следующей главе.